Глава 6. Машины и люди. Самое ужасное, с чем приходится бороться, управляя деятельностью большой группы людей, это излишняя заорганизованность и вызываемая ею бюрократия. С моей точки зрения, нет более опасного склада ума, чем тот, который описывают словами «гений организации». Результатами его деятельности – обычно являются большие диаграммы, похожие на генеалогические древа, изображающие разветвления власти. Древа эти масштабные, с большими круглыми плодами, на которых написаны имена или учреждения. Напротив каждого имени указаны должность и круг обязанностей, ограниченный размерами соответствующего плода. Если помощник мастера хочет что-то сказать главному управляющему, то его сообщение должно сперва пройти через помощника бригадира, самого бригадира, начальника цеха, многочисленных заместителей главного управляющего и только потом, через определенное время, попадает к адресату. Возможно, к этому моменту все, что помощник мастера хотел сообщить управляющему, уже абсолютно не важно. Документ сотрудника, занимающего левый нижний плот, дойдет до президента или председателя не раньше, чем через 6 недель. К тому времени, как эта бумага все-таки попадет к этим августейшим особам, она уже неминуемо обрастет многочисленными критическими замечаниями, предложениями и комментариями. Редкие документы удостаиваются официального рассмотрения в необходимые сроки. На большинство из них обращают внимание только тогда, когда они уже давно потеряли всякое значение. Каждый стремится всеми силами избежать ответственности и свалить ее на кого-нибудь еще, следуя ленивой пословице о том, что две головы лучше одной. Однако бизнес, с моей точки зрения, это не машина. Это группа людей, собранных вместе, чтобы работать, а не писать друг другу письма. Одному отделу вовсе не обязательно знать, что делается в другом. Если человек хорошо выполняет свою работу, времени на чужую у него уже нет. Это забота планировщиков и организаторов следить, чтобы все отделы эффективно работали для достижения общей цели. Не нужно устраивать собрания с целью наладить хорошее взаимопонимание между отдельными сотрудниками или целыми отделами. Для совместной работы совсем не обязательно, чтобы все друг друга любили. Дружеские отношения могут и навредить делу, если один человек будет стараться скрыть ошибки другого. Это не идет на пользу обоим. На работе следует трудиться, а на вечеринке развлекаться. Совмещать одно с другим не следует. Единственной целью должно быть выполнение работы и получение вознаграждения. Потрудившись, можно и поразвлечься, но не наоборот. Поэтому на фабриках Ford нет никаких отчетно-выборных конференций, никаких исключительных должностей с особыми полномочиями или обязанностями, никаких жестких принципов субординации или передачи власти. При этом у нас также очень мало почетных званий. Есть необходимый минимум людей, занимающихся канцелярской работой, но нет никакого учета или ведения архивов и, соответственно, никакой бюрократии. Мы возложили на наших сотрудников полную ответственность. Каждый из них лично отвечает за результат своей работы. Старший мастер – за действия группы рабочих, бригадир – за свою бригаду, начальник цеха – за весь цех, главный управляющий – за целую фабрику. Каждый из них должен знать, что происходит на подотчетном ему участке. Я упомянул главного управляющего, но вообще-то такой официальной должности нет. Просто существует человек, который в течение многих лет координирует всю работу на фабрике. У него есть два помощника, без строго ограниченных полномочий, которые взяли на себя организацию отдельных рабочих процессов. У них под началом еще с полдюжины сотрудников, но перед ними также не стоят четко обозначенные задачи. Они сами берутся за решение каких-то вопросов Их деятельность, опять же, ничем не ограничивается. Каждый занимается тем, что у него лучше всего получается. Кто-то следит, чтобы не было недостатка в сырье, а кто-то контролирует готовую продукцию. Может показаться, что такая система будет страдать от неорганизованности, но это не так. Группа людей, исполненных решимости выполнить работу, всегда с ней справится. У них не будет проблем с границами полномочий, поскольку они не рассуждают с позиции должностей. Вот если бы они сидели в конторах, тогда, конечно, занимались бы одной бюрократией и рассуждениями о том, у кого из них контора посолидней. Благодаря отсутствию почетных званий и ограничений в полномочиях нам удается избегать волокиты и проблем с нарушением субординации. Каждый человек может обратиться с вопросом к любому другому сотруднику. Так что, если рядовой рабочий хочет напрямую встретиться с управляющим, это нисколько не оскорбляет его непосредственного руководителя-бригадира. Но такое происходит редко. Главным образом потому, что каждый бригадир твердо знает, что любое несправедливое его действие обязательно дойдет до начальства, и не бывать ему тогда больше бригадиром. Вот чего мы никогда не потерпим, так это несправедливости. Как только кто-то начинает злоупотреблять своей властью, это тут же обнаруживается, и такой человек либо снова становится рядовым рабочим с минимальными полномочиями, либо увольняется совсем. Большинство рабочих волнений происходит именно из-за злоупотреблений властью теми, кто сам находится на подчиненных должностях. Боюсь, что на слишком многих производственных предприятиях рядовые рабочие не могут рассчитывать на честное обращение. Но нами управляет работа, и только она. Вот почему у нас нет почетных званий. Большинство людей по силам хорошо трудиться, но вот почетные звания и награды выбивают у них почву из-под ног. Их действие весьма любопытно. Проблема в том, что слишком часто их расценивают как нечто, освобождающее от работы. Как будто вешают на человека ленту с надписью «Единственное, что надлежит делать этому человеку, это утверждаться в своем величии и второсортности окружающих». Почетное звание вредит не только тому, кто его носит, но и окружающим. Ничто так не вносит смуту и обиды в коллектив, как осознание того факта, что отмеченные почетными званиями люди на самом деле не являются лидерами. Ведь настоящего лидера сразу признают все, потому что он хорошо умеет организовывать и направлять. И если у такого человека и есть почетное звание, то вам придется порасспрашивать окружающих, чтобы его узнать, потому как настоящий лидер никогда не будет разглагольствовать о своих наградах. Вообще, люди явно переусердствовали, раздавая почетные звания и посты, и это сильно вредит бизнесу. Результатом их пагубного влияния стало разделение ответственности между разными званиями и должностями, что в конце концов приводит к тому, что ответственность вообще никто ни за что не несет. Когда ответственность за достижение глобальной цели делится по мелочам между бесчисленными отделами, каждый из которых управляется обладателем почетного поста и группой его подчиненных, также занимающих почетные должности, вряд ли можно обнаружить хоть кого-то, кто реально чувствует себя ответственным. Все знают, что такое увиливать от ответственности. Это фокус. Видимо, возник на тех предприятиях, где разные отделы просто сваливали ее друг на друга. Эффективное функционирование любого учреждения напрямую зависит от того, насколько каждый из его сотрудников, независимо от должности, понимает, что все, что так или иначе касается благосостояния всей компании, входит в круг его непосредственных обязанностей. Например, железные дороги пришли в полный упадок на глазах у различных ведомств, которые только показывали друг на друга. Но они же не в нашем ведении. Это по части департамента X в 100 милях отсюда. Чиновников часто просят не прятаться за должностями. Сама необходимость в этой просьбе указывает на то, что пришло время не просить, а сделать нечто большее, а именно отменить эти посты. Можно оставить небольшое количество должностей, обеспечивающих соблюдение законов и разумную добросовестную работу. Но для всех остальных подходит следующее указание – долой их. Между прочим, ведение учетных записей и архивов вообще в настоящее время способствует снижению ценности званий и высоких постов. Никто не захочет хвастаться, что он президент обанкротившегося банка. Организация бизнеса в целом отнюдь не блистала, так что особых поводов для гордости у тех, кто ею занимался, нет. Те, кто наделен высокими званиями и при этом чего-то стоит, в настоящее время всерьез пересматривают все свои достижения на предмет недочетов. Они вернулись к истокам своей деятельности, чтобы по-новому воссоздать свой бизнес. А когда человек занят делом, ему не нужны звания и посты. Его работа сделает ему честь. Все сотрудники приходят к нам через отдел трудоустройства. Как я уже говорил, мы не нанимаем экспертов, а также не основываемся на прошлом опыте кандидата. При этом начинают все исключительно с самых рядовых должностей, поскольку прошлое не является поводом принять человека на работу. Оно также и не является поводом ему отказать. Я никогда не встречал абсолютно плохих людей. В каждом можно открыть что-то хорошее, если дать ему шанс. Мы не смотрим на жизненный путь человека, потому что мы нанимаем его самого, а не его биографию. Если он сидел в тюрьме, это не значит, что он обязательно попадет туда еще раз. Мне кажется, что наоборот, если дать ему такой шанс, он будет прикладывать все усилия, чтобы туда не попасть. Наш отдел трудоустройства не ставит на человеке крест из-за каких-то прошлых проступков. Неважно, где он провел последнее время, в Гарварде или в тюрьме Синг-Синг. Мы даже не спрашиваем о том, где он учился. Все, что требуется, это желание работать. Но если его нет, такой человек, скорее всего, к нам и не обратится, поскольку общеизвестно, что на заводах Форда именно работают. Повторюсь, нам не важно, кем человек был раньше. Если он посещал колледж, то, наверное, от него следует ожидать более быстрого продвижения, но ему все равно придется начинать с самых низов, чтобы доказать свои способности. Будущее каждого человека зависит только от него самого. Сейчас слишком много пустой болтовни о том, что кого-то недооценивают. На наших фабриках каждый человек имеет возможность получить в точности то признание, которого он достоин. Конечно, надо учитывать некоторые особенности, связанные с желанием получить всеобщее признание. Вся современная индустрия настолько исказила это желание, что оно превратилось в одержимость. Раньше продвижение человека всецело и непосредственно зависело от его работы, а не чьего-то расположения. А теперь слишком многое стало зависеть от умения удачно привлечь к себе внимание влиятельного лица. Мы достаточно успешно боролись с этим злом. Люди, работающие с целью выгодно показать себя, будут стремиться получить признание за свои достижения. Не получив его, они вполне могут решить, что тогда и работать-то хорошо не стоило. Некоторые всерьез задумываются, а стоит ли вообще что-то делать. Таким образом, работа становится вторичным соображением. Выполнение задания, изготовление товара, оказание услуги – все это перестает быть основным занятием. Им становится личное продвижение с целью представить себя в чьих-то глазах в выгодном свете. Такая склонность ставить признание выше работы очень плохо влияет на ее выполнение. Она подменяет работу желанием отличиться. Также она отрицательно воздействует на исполнителя работы. Жажда признания пробуждает в человеке вредную и непродуктивную амбициозность, ведущую к мысли, что теплые отношения с начальством способствуют продвижению по службе. В В каждой мастерской есть такие люди. Но самое ужасное, что некоторые черты современной промышленной системы позволяют людям предположить, что игра действительно стоит свеч. Бригадиры – такие же люди, как все. Понятно, что им льстит осознание того, что несколько рядовых рабочих зависят от них и в горе, и в радости. И естественно, что понимающие это рабочие стараются выгодно использовать их слабости и также начинают им льстить, надеясь таким образом получить повышение. Вот почему мне не нужны личные отношения на работе. Тем же, кто нисколько не задумывается о подобной выгоде, у нас очень легко продвигаться наверх. Некоторые люди не боятся тяжелой работы, но при этом не обладают способностью думать, в особенности думать быстро, и они получают то, что заслуживают.